Студия «Медиакнига» представляет. Анна Минаева. Академия Галейн. В погоне за драконом. Читает актриса Дина Бабылева. Глава первая. Однокурсники шумели, сжимали в руках зачетки, улыбались. О чем переживать, ведь баллы уже проставлены, а впереди 2,5 месяца свободы. Разве только о том, как веселее и беззаботнее провести это время. Прохожие с удивлением поглядывали на толпу студентов, которые громко обсуждали планы на сегодня, а потом чуть тише говорили о том, чем хотят заняться этим жарким и таким долгожданным летом. Я спрятала синюю прямоугольную книжечку в сумку и вздохнула. Да, второй курс остался за спиной, это не могло не радовать. Не скажу, что моя будущая профессия была именно тем, чем я хотела бы заниматься, но учитывая то, как я выбирала место для поступления, это и не удивительно. Я сильно сомневалась, что в этом городе кому-то понадобится специалист по реконструкции и реставрации архитектурного наследия. Но это и не важно. Голодной я точно не останусь. Да и в любом случае думать об этом пока рано. Впереди ждало жаркое лето. А прямо перед носом виднелся парк аттракционов, где мы всем потоком решили отдохнуть после последнего экзамена. «Ирка, ты чего такая кислая?» Марина легонько толкнула меня локтем под ребра. «Закрылись же! Радоваться надо! Представляешь, мне же предки тачку дадут на лето за все 5-ки! Ух, оторвемся!» Девушка поправила длинные светлые волосы, достающие до поясницы, и подмигнула, пытаясь меня приободрить. «Давай рванем в выходные на озеро!» – предложила она. «У моего парня такой брат!» – Марина закатила глаза. «Тебе понравится!» Я кивнула только для того, чтобы она замолчала. Не потому, что мне было неприятно с ней общаться, а потому, что что-то было не так. Стоило выйти из территории университета, как чувство радости за еще один прожитый в спокойствии год сменилось на необъяснимый страх. Сердце забилось в груди, а ладони вмиг похолодели. Обернувшись в очередной раз, я окинула взглядом шумную улицу, по которой сновали люди, но ничего подозрительного не заметила. Ничего такого, что должно было бы сломать тишину, продержавшуюся 7 лет. Мимо уже начали мелькать небольшие ларьки с мороженым, сладкой ватой, воздушными шариками и другой яркой чепухой, на которую тут же сбегались дети. Хотя, глядя на то, как наши ребята сметают с прилавков малиновые колпаки с тонкими резиночками для фиксации на подбородке, я уже сомневалась в своем первом утверждении. «Хочу на колесо обозрения!» – вновь оживилась Маринка. «Идем!» Не горя желанием получить картонный головной убор, увенчанный несерьезной желтой звездой, я схватила предложенную девушкой руку и побежала следом, лавируя в толпе зевак. Вот только от чувства медленно нарастающей опасности сбежать не удалось. Но я по-прежнему ничего не предпринимала. Было еще слишком рано. Очередь на аттракцион оказалась длинной и двигалась очень медленно. Застекленные яркие кабинки лениво ползли по кругу, показывая посетителям с высоты птичьего полета первый в городе развлекательный парк. Его построили не так давно на берегу небольшой речки, которая в такую жару должна была превратиться в ручей, если не высохнуть вовсе. «Вот вы где!» Очередь за нами пополнилась ребятами с потока, и один из них все же напялил мне на голову яркий колпак. «Вот! Теперь мы вас не потеряем в толпе! Не снимать!» Мы с Мариной многозначительно переглянулись, но ничего не ответили. А уже зайдя в кабинку, закрыв за собой дверцу и опустившись на пластмассовые сиденья, сорвали их практически одновременно и рассмеялись. «Потерять они нас боятся, ты посмотри!» Девушка отправила свой колпак в сумку и выудила из ее недр телефон. Пока она включала фронтальную камеру и выбирала наилучший ракурс для фотографии, я отвернулась и, прищурившись, окинула взглядом медленно уменьшающийся в размерах парк аттракционов. Чем выше мы поднимались, тем сильнее нарастало чувство необъяснимого липкого страха. Но сколько бы я ни всматривалась в маленькие фигурки людей, которые медленно передвигались по зеленым аллеям, ничего подозрительного не замечала. «Улыбнись! Кабинка качнулась, а девушка оказалась возле меня и приложила палец к круглой кнопке на экране смартфона. Из динамика раздался щелчок, картинка замерла. «Дай посмотреть», — попросила я, протягивая руку, когда Маринка вернулась на место и через толщу стекла завороженно рассматривала миниатюрный зеленый парк. Она, не задумываясь, протянула мне телефон и вернулась к прерванному занятию. Я разблокировала его и нажала на ярлычок, изображающий фотоаппарат. Экран мигнул черным, а потом показал мне мои же ноги. Проведя пальцем в сторону, я открыла галерею фотографий и нажала на первый цветной квадратик. Изображение на мгновение зависло, а потом показало мне двух улыбающихся девушек, которые были полными противоположностями друг друга. У той, что держала телефон, были светлые волосы, темные карие глаза и лицо сердечком. Ее соседка по фотографии, хоть и улыбалась, но в светло-голубых глазах, которые сейчас казались серыми, можно было разглядеть странные хищные отблески. На запечатленном кадре она поправляла темно-каштановую прядь, падающую на овальное белое лицо. Бросив взгляд на Марину, я еще раз нажала на экран, а потом на небольшую кнопку внизу. Мигнула черным, и в центре всплыло сообщение «Изображение удалено». Вернувшись в режим фотографирования, я подняла телефон, поднесла к толстому слегка мутному стеклу, сделала несколько снимков парка аттракционов и только после этого отдала вещь хозяйке. «Скинуть потом?» – спросила она, отправляя смартфон в сумку. «Как будет время?» Мне не хотелось, чтобы девушка в ближайшие несколько часов обнаружила пропажу фотографии. Пусть пройдет время. А через пару дней она забудет о том, что ее делала. Так было всегда. Наверное, единственные сохранившиеся фотографии с моим лицом были в документах. Наша кабинка, покачиваясь, пошла на снижение, а я продолжала высматривать в людях, что сновали по аллеям, тех, от кого бежала практически всю жизнь. «Твоя очередь выбирать следующий аттракцион», проговорила Маринка, когда мы отошли от колеса обозрения и остановились возле большого шумного фонтана, на дне которого можно было заметить монетки мелкого номинала. Детвора плескалась в нем, стоя по щиколотку в воде, и дико визжала. «Даже не знаю!» – перекрикивая шум, отозвалась я. «Можно я опять положусь на твой выбор?» Не хотелось сознаваться в том, что мне сейчас совершенно неинтересно кататься на качелях и визжать на горках. Если бы я не дорожила связью с этой девушкой, то наверняка сорвалась бы в сторону общежития, заперлась в комнате и забилась под кровать. Благо, все мои соседки успели закрыться раньше и уже разъехались по домам. Моим же домом было студенческое общежитие, потому как документы на квартиру после выпуска из детдома я не подавала. Нельзя было отсвечиваться. «Тогда как ты смотришь на новый аттракцион, который открыли только на прошлых выходных?» Я пожала плечами, так как понятия не имела, о чем сейчас говорит Марина. «Хорошо. Но учти, мне нужно через час убегать. Встреча». Девушка понятливо кивнула, привыкла, что я часто сбегаю, не сильно вдаваясь в подробности, к кому и по какому делу. Хотя сейчас по ее лицу было видно, что она не очень довольна моим быстрым уходом. Но я ее безумно ценила за то, что она никогда не задавала лишних вопросов. Да, пожалуй, иногда хотелось назвать ее подругой, но привязываться к людям нельзя. Иначе я бы нарушила одно из правил. «Тогда нужно поспешить!» Улыбка вновь расцвела на лице вечно неунывающей Марины. «Идем! А то опять все время на очередь потратим!» Она свернула с главной аллеи и углубилась в прохладную зелень парка. По обеим сторонам от дорожки росли высокие колючие кусты с большими розовыми цветами. Время от времени между ними появлялись кованые скамейки или яркие тележки, в которых можно было приобрести сладкую вату, горячие булки с сосисками и прохладную воду. «Как вкусно пахнет!» Марина втянула носом воздух и зажмурилась. «Как ты смотришь на сосиску в тесте?» «Я пообедала». Ложь была вынужденной. Желудок скручивало в тугой узел от дурного предчувствия. По-хорошему, сейчас не мешало бы уйти из парка, поймать маршрутку и отправиться в общежитие, но я упрямо продолжала следовать за Мариной, дожидаясь развязки, которая вот-вот должна была наступить. Чувство опасности, страха и паники не отпускали меня уже минут 20. а я не видела для них ни одной причины. Сейчас я должна быть в безопасности, ведь прошло столько лет. Марина шла рядом, с удовольствием впиваясь зубами в горячую выпечку, и даже что-то подпевала себе под нос. «А вот и тот аттракцион, о котором я тебе говорила», — девушка указала рукой вперед. Я вынырнула из своих мыслей и подняла взгляд. В конце дорожки находилось одноэтажное здание из белого кирпича. Если бы не яркая вывеска на покатой крыше, его можно было бы принять за сооружение для подсобных помещений. А так? Зеркальный лабиринт? Я удивленно приподняла брови. На самом деле от нового аттракциона я ожидала чего-то большего, чего-то необычного. Но раз уж согласилась на посещение этого места, то отступать поздно. «Лабиринт кривых зеркал», — поправила меня одногруппница. «Идем! Это должно быть весело!» Марина купила два билетика и, размахивая ими, потащила меня в сторону очереди, которая, к удивлению, была не так велика, как могла бы быть. Видимо, разочарование новым аттракционом возникло не только у меня. На входе стояла небольшая серая будка, в которой с печальным лицом сидела сухонькая старушка. Она отбирала у посетителей билеты, отрывала от них половину и с тихим вздохом возвращала вторую часть желающим посетить новый аттракцион. От одного только взгляда на эту бабушку становилось не по себе. Дверь за спиной тихо захлопнулась, запирая нас в огромном помещении с извилистыми стеклянными коридорами. И, конечно же, чтобы выбраться, нужно было отыскать верный путь. «Догоняй!» Марина широко улыбнулась и побежала вперед, то и дело поглядывая по сторонам, где в длинных высоких зеркалах ее отражение менялось до неузнаваемости. Я замерла, разглядывая вывеску, на которой значилось, что в помещении нельзя фотографировать и снимать видео, а также есть мороженое и заходить с животными. О скорости передвижения ничего не говорилось. Правила. Даже тут они. Мотнув головой, я направилась вслед за Мариной. Отражения, то и дело мелькающие на периферии зрения, раздражали. Казались чем-то враждебным, преследующим. Сердце уже стучало где-то под горлом. Необъяснимая паника достигала пика, а я все ждала развязки. Бежать, не зная, от кого бежишь, глупо. Остановившись на развилке, осмотрелась. В том, что Марина пошла направо, я даже не сомневалась. Вот только там был тупик. Чтобы покинуть аттракцион, нужно свернуть трижды налево, а потом еще дважды направо. Если бы дверь на выходе была закрыта, так просто решить эту задачку у меня бы не вышло. А так потоки воздуха подсказывали верное направление. По полу шелестом прокатился небольшой, пожелтевший от времени лист и тихо врезался в одно из зеркал. В отражении было видно, как высокая, словно шпала, девушка с непропорционально длинными руками и ногами сделала два шага вперед и присела на корточки. Я старалась не обращать внимания на движение отражений, но они щекотали нервы. Выдох. В руках оказался пергаментный лист. Лет 7 я не встречалась с похожей бумагой. Только в одном сувенирном магазинчике видела старинную, выполненную на подобном материале, египетскую картину, выцветшую от времени. Но в моих руках был сжат свежий рисунок. Портрет. Мой. Черт! Я вскочила, осмотрелась. Все казалось таким спокойным. Не было видно людей, которые вошли на аттракцион перед нами. Не слышала я их шагов, разговоров, смеха. Звенящая тишина, от которой нервы превращались в натянутые струны. Прикоснись, порвутся. А потом... вздох. Я дернулась, отмечая легкий шелест ткани и отражение плаща в одном из зеркал. «Решили устроить игру?» Одними губами прошептала я, затягивая волосы на затылке в хвост. «Не на ту мышь кошка напала». Смяв в руке собственный портрет, нарисованный явно не на земле, я шагнула к одному из зеркал и прикоснулась пальцами к холодной поверхности. На улицу выйти не получится. Бежать на своих двоих равносильно самоубийству, но выход есть всегда. Если они думали, что тут меня будет так просто поймать, то меня недооценили. Зря. Черпать силу из грязной и чужой стихии было сложно, особенно в мире, где нет магии. Я ведь не так просто выбрала именно его, но, видимо, мое время на земле вышло. пора перемещаться дальше. И пусть. Через сутки обо мне тут забудут, а все фотографии и документы посчитают подделкой. И чем меньше я оставлю тут следов, тем проще миру будет уничтожить все воспоминания обо мне. Я усмехнулась, проводя пальцами по предмету, что был создан с помощью стихии земли и загрязнен стихией огня. Стекло отвечало мне легким покалыванием на подушечках пальцев, которые скользили по поверхности, поглощая ту силу, что вложили в него элементы. Те, кто ищут меня уже больше 8 лет, оцепили здание, увели или просто обезвредили обычных людей, подбираются ко мне, надеясь поймать врасплох. Но свой шанс они упустили. Глупцы. Сила медленно и уверенно наполняла меня. Делала это так, словно пробовала мое тело на вкус, будто сталкивалась я с ней в первый раз. Но это не так. Просто время уничтожает все. Позади послышались шаги. «Быстрее! Не дать себя поймать! Не сейчас! Это так глупо!» «Блуждающая, у тебя находится то, что принадлежит нам!» Низкий голос прокатился по лабиринту, отразился от стены зеркал. А я видела искаженное отражение мужчины, и мне он таким нравился многим больше. «Тебе понадобилось 8 лет для того, чтобы ко мне приблизиться, ящерка!» Бросила я, не оборачиваясь. Тянула время. «И это только в этом мире?» «В нашем прошло 20. Если тебе это, конечно, интересно, Иро». Я вздрогнула. Он назвал меня именем, что я получила на ритуале. «Откуда?» «Имя сестры Тени знают только другие сестры и доверенные заказчики. Но никак не такие, как он. Но не подумать, ни тем более спросить об этом у ящерки времени не осталось. Сила напитала мое тело, воздух вокруг заполонило клубящимся голубоватым туманом, в котором проглядывали тонкие ветвистые искорки. Сила блуждающей. Моя сила. Мне нужен мир. Мир с магией. Больше никаких пустых, никаких слабостей из-за этого». Скрыться на земле полностью не удалось. Да, я пробыла тут дольше, чем в других мирах. Но ничего не поменялось. Люди из культа дракона нашли меня. «Тебе не скрыться, блуждающая сестра Иро!» Тот, чье искаженное изображение я видела в помутневшем стекле, коснулся рядом стоящего зеркала. Энергия из стихии хлынула на него с такой силой, что мне на мгновение стало не по себе. А еще через секунду в меня полетела ветвистая яркая молния. Послышался звон разбитого зеркала, но ни звука падения осколков на каменный пол, ни слов, сказанных жрецом из культа дракона, я не услышала. Все потому, что мир раскрыл свои врата, выпуская меня. Вот только почерпнутых сил было настолько мало, что я не могла потянуть время вне времени и выбрать вселенную, в которую хочу перейти. Где хочу скрываться дальше и ожидать сообщения от заказчика или сестры Релин. Сила блуждающей сама выбрала первый попавшийся мирок с магией, где я смогу хотя бы за себя постоять. Хотя бы услышала мою просьбу, и на том спасибо. Туман, сопровождающий меня все это время, объял тело в кокон и попытался оттащить от меня тканевую сумку на длинном кожаном ремне. Мне стоило огромных усилий удержать ее рядом с собой. Нельзя. Не отдам. Но и правил не нарушу. Она словно услышала, приняла предмет как часть меня и толкнула в спину. Земля, покрытая травой, появилась перед лицом. Выставив руки, я рухнула на поляну, освещенную ярким белым ночным светилом. Ухнув, перекатилась на спину и прикрыла глаза, пытаясь прийти в себя. Дыхание восстанавливалось неохотно, сердце учащенно билось в груди, а сбитые через плотную ткань джинсов колени соднило от боли. Открыв глаза, я подавила стон. Прямо над головой висел яркий круглый объект, такой же, как и в том мире, из которого я сейчас пришла. Помнится, когда я только попала на Землю, переживала первые сутки адаптации, то сравнивала ее со своим родным миром. У них было очень много схожего и столько же различного. Вот только ни в каких других мирах я не видела таких небесных объектов. Только на Земле и там, где родилась. В мире Эврар. «Нет, нет, нет!» Я прикрыла глаза. Язык был еще тот, на котором я говорила в мире под названием «Земля». Пройдут целые сутки, пока организм перестроится, пока я смогу понимать местный язык и отвечать на нем, пока воспоминания о другом мире превратятся в дымку, которую так легко смахнуть порывом ветра. Обо всех своих путешествиях я помнила как о снах. Нечеткие обрывки, выцветшие картинки. Но если поднапрячь память, сила блуждающей все же выдавала ответы на некоторые вопросы. Но не на все, ведь это было для меня опасно. Вот только изменить что-либо я сейчас не в силах. Те созвездия, что находились на небосводе, были мне когда-то известны, а память со скрипом намекала мне, что это не ошибка. Я оказалась в том мире, из которого бежала 8 лет назад. Не знаю, по меркам какого мира это можно считать, я считаю по своим внутренним часам, которые пока ни разу не дали сбой. И сейчас я в западне. Шаг блуждающий я могу использовать только через 100 дней, иначе это будет стоить мне жизни. А это значит, что я застряла там, где меня легче всего найти. Родной мир стал для меня ловушкой.